Часто налетают вихри, рвут брезент палаток. Складной полотняный бокс предохраняет обрабатываемый материал от прямого воздействия ветра. Но сам препаратор мерзнет снаружи, так как специальной лабораторной палатки у нас нет. А вносить пойманных животных в жилую палатку нельзя из-за опасности заразиться. Обстоятельства вынудили нас по мере продвижения в горы сокращать количество экспедиционного снаряжения, и это сказалось на научном оборудовании. Первая часть его осталась еще в Кабуле, затем в Файзабаде, третья — в селении Хандут перед началом подъема. Куда не долетают птицы? Долина Ишмурх ориентирована приблизительно с севера на юг, перпендикулярно главному хребту восточного Гиндукуша. Это наиболее прямой путь, связывающий высокогорье с грандиозной долиной реки Аб и Пяньш, идущей в основном параллельно главному хребту. Таким образом, наша долина образует близкий к идеальному поперечный разрез горного массива и позволяет на отрезке длиной 25 километров по прямой наблюдать все природное разнообразие, характерное для восточного Гиндукуша к северу от главного хребта. Долину можно разделить на три высотных участка, различных по характеру их живой и неживой природы. Нижний, расположенный на высоте до 3200 метров, имеет четко выраженный степной и полупустынный характер, как и долина Аб и Пяньша. Плоская широкая поверхность заполнена каменными обломками и напоминает высохшее речное русло. Расчлененные эрозией склоны из конгломератов образуют с обеих сторон словно бы ряды гигантских земляных пирамид. Редкая растительность видна лишь в местах, увлажненных талыми ледниковыми водами, белесоватые потоки которых вынесли сюда некоторое количество минерального материала. К таким местам относятся прежде всего два островка ивовых кустарниковых зарослей, которые местные жители называют «джангалом». Один из островков находится там, где от долины Ишмурх до Рах на высоте 2850 метров отходит долина Чап-Дарах. У слияния потоков, текущих по обеим этим долинам, возникли заросли ивовых кустарников с неожиданно густой и яркой зеленью. Второй островок зелени находится на высоте 3200 метров. Здесь также один из горных потоков делится на несколько рукавов. Эти заросли сильно отличаются от нижних. Ивовые кусты разрежены, травяной покров отсутствует, и похоже, что это место периодически затапливается. Видимо, поэтому животный мир здесь весьма беден. У верхнего зеленого пятна на высоте 3200 метров и заканчивается нижний степной участок долины. Весь первый день нашего пути мы шли этим высотным участком. Наш поход по безрадостной выжженной земле напоминал скорее прогулку по лунной поверхности, нежели движение вглубь высокогорья. Лишь в следующем высотном отрезке, 3200-3800 метров, долина приобретает высокогорный характер. Днище ее круто поднимается вверх, склоны, сложенные кристаллическими сланцами, сильно расчленены и образуют причудливые башни, иглы, острые ребра и зубцы. Долина практически лишена растительного покрова, включая и берега бурной реки. Стремительный поток ледяной воды с грохотом мчит каменные глыбы, не давая появиться здесь хоть какой-нибудь растительности. Этому мешают и резкие перепады уровня воды, которые изменяются не только по сезонам, но и в течение одного дня, в зависимости от скорости таяния ледников. Ничего живого не видно под камнями у края потока, лишь в местах, где между ними есть немного мелкого серого песка, напоминающего муку, изредка можно обнаружить паучков и мелких хищных насекомых, способных без ущерба переживать длительные периоды, неблагоприятные для охоты. По обеим сторонам долины обширные каменистые осыпи, доходящие до подножия скалистых стен. Со стен и желобов время от времени срываются каменные лавины, приводящие в движение обширные участки осыпей. Здесь почти нигде нельзя развиваться живой природе.